Осмотрев изрядно повеселевших духов, я лишь подивился, насколько весомо для них оказалось мое мнение. С одной стороны, это крайне непривычно, когда с твоим словом считаются настолько, что очередная глупость способна отправить разумного едва ли не в депрессию. С другой, было очень приятно осознавать это. Было какое-то ощущение. Да понять бы еще, какое ощущение, и было бы круто. Что-то среднее между общностью и, как бы это тупо ни звучало, семьей. Ладно, раз уж мы выяснили, что никто не держит на других зла, думаю, стоит наведаться домой и рассказать моей ученице, что ее бедовый наставник опять провалился в захвате мира и огреб очередной совок проблем на свою больную голову. С усмешкой выдал я план на ближайшее время, подхватив бухту проволоки и закинув ее на плечо. Заодно и посмотрим, во что деятельная иностранка превратила кухню, пока хозяев не было дома. Глава 19. Мое возвращение домой было столь триумфальным, что его можно сравнивать лишь с самой обыкновенной обыденностью. Встретившая мою полумятую физиономию прямо у дверей химика лишь вежливо улыбнулась и предложила как можно быстрее добраться до ванной и привести себя в порядок, ибо обед уже был приготовлен и ждал лишь моего появления. Меня, по-любому, сдали. Видимо, моя ученица наконец-то додумалась спросить свою подружку на тему, где моя жизнь носит мою бедовую голову. Плюс за смекалочку. Впрочем, умывшись и причесав буйную шевелюру, я действительно почувствовал себя гораздо лучше, да и суп, приготовленный химикой из каких-то космических ингредиентов, несмотря на особенности незнакомой кухни, оказался весьма вкусным, о чем я не преминул ей сообщить. Впрочем, парад сюрпризов на этом лишь начался, ибо моя ученица в очередной раз показала, что тоже весьма целеустремленная личность, и ответила на мое восхищение самостоятельно. Вспоминая, сколько пришлось практиковаться мне, я могу лишь предполагать, сколько моя ученица вкалывала, осваивая искусство говорить, не примешивая лишних смыслов к своим фразам. Я аплодировал стоя, после чего весь день не стеснялся хвалить ученицу за приложенные усилия, после чего обрадовал ее, что раз она смогла освоить речь на базовом уровне, значит, пора использовать весь вложенный в это дело потенциал, и, так как я не забыл, что в ответе не только за обучение магии, принес букварь. Ох, как на меня после этого посмотрела ученица. Сколько шока и неверия было в этих глазах, осознавших, сколько ей придется вкалывать, чтобы изучить с нуля чужой язык. Я прямо-таки наслаждался тем, с какой неуверенностью девушка рассматривала учебное пособие, но не удержался и успокоил бедолагу, рассказав, что обучение посредством речи идет очень быстро. В конце концов, она теперь гражданин этой страны, и знать хотя бы пару фраз и косо-криво понимать письменность стоит уметь. Через месяц обучения, как по мне, вполне выполнимая цель, когда тебе нет нужды тупо пялиться в свод правил, чтобы понять, как они между собой взаимодействуют. Впрочем, моя буйная личность не очень любила использование абсолютно всех правил, поэтому, пока химика заполняла пропись, периодически уточняя, как можно и нельзя писать буквы и их соединения, я усиленно штудировал правила, вспоминая самые основы языка, которые теперь настолько въелись в привычку, что являются для меня абсолютом. Все-таки, раз уж взялся учить, значит, буду учить как положено. Все равно я недостаточно отдохнул после своей эпической рабочей смены, больше половины которой я провел в единении с нейтралкой. Тишину нашей рабочей идиллии, к которой присоединились оба моих воплощенных духа, прервал очнувшийся от комы телефон. К тому моменту на улице уже танцевал резвый весенний дождь, поэтому звук рингтона был как никогда пронзительным и бесячим, буквально каждым своим битом он требовал вырубить из чади электроники и вернуть в помещение мягкую тишину. Впрочем, это ощущение просуществовало всего несколько секунд, после чего я тяжело вздохнул и, добравшись до бедолаги, принял вызов с неизвестного номера. «Добрый день, я из издательства», после чего сбросил вызов и поблагодарил упорный труд телефонных мошенников, начавших эру недоверия, отправив номер в спам, еще и обозначив подобным образом для других людей, ибо нихер. Подумав пару мгновений, я снял зарядившееся устройство с зарядки и, включив беззвучный режим, бросил в свой карман. Следующий звонок был через несколько минут, но, услышав о том, что непонятно откуда взявшие мой номер писаки хотят со мной встретиться, я лишь тяжело вздохнул и повторил операцию, после чего продолжил объяснять основы правописания втянувшейся в процесс химика. И еще один, и еще один. После чего на мой счет прилетело 2 миллиона с подписью «Спасибо, что помогли дочери». Внезапно, но спасибо, пробормотал я себе под нос, не спеша радоваться внезапному пополнению. Впрочем, настроение у меня было очень расслабленным, поэтому я заблокировал телефон и вернул его в карман, после чего торжественно объявил, что стоит немного задержаться, дабы желудок успел переварить тяжелый гранит науки и запить это дело чаем. Пока Илья творила домашнюю атмосферу на кухне, я решил разобраться с еще одним висяком и нашел отправленный мне контакт. После чего, не откладывая это дело в долгий ящик, набрал некоего Абрамова Георгия Сергеевича. «Откуда у вас этот номер?» Холодно поинтересовался мужской голос ровно через 3 гудка. «Анастасия Игоревна дала мне ваш номер, Георгий Сергеевич». Не сильно удивляясь подозрительности разведчика, сообщил я, после чего поинтересовался. «Мне перезвонить позже, Алексей», — уточнил Георгий, не задерживаясь для получения ответа, продолжил. «Нет, не стоит», — удивился очень. «Не часто мне звонят неизвестные номера. Простите уж, я бы хотел, конечно, пообщаться лично, но у нас все никак не случается возможности встретиться с вами». «Ничего, ничего, я тоже хотел с тобой пообщаться, но в последнее время столько дел, что даже такой пенсионер, как я, вынужден носиться как молодой», — усмехнулся пенсионер. «Впрочем, ты ведь не просто так мой номер брал, вообще-то я бы не хотел беспокоить заслуженного пенсионера, но есть парочка тем, на которые надо поговорить с кем-то понимающим и при этом, имеющим некоторое отношение к ним», — признался я, не зная, с какого вопроса начать. «Так и знал, что стоило написать чертов список, ну, зная темы, в которых ты разбираешься, объяснения просить скорее мне надо, но спрашивай, постараюсь ответить. Начнем с малого. Даже не знаю, как спросить-то. Мышка ведь тоже на проводе, или это совсем личный номер?» Осторожно уточнил я, слушают ли этот номер наши разведчики. «Ну, ушки у мышки длинные, слышит она далеко, может и услышит. А что, такая странная тема, что даже их побаиваешься? Скорее не хочу, чтобы ко мне их коготки лезли за тупые попытки успокоить свои нервы. Ну, я же пенсионер, все равно ничего такого не знаю, а все, что знал, давно устарело. Но попробую ответить. Я тут столкнулся с парой моментов, которые меня несколько напрягают», — признался я. «Скажем так, шухер, устроенный сходит на нет слишком резко, и по всему миру начинают появляться духи. Зачастую, очень тупые, и с учетом энергетики городов, очень злобные. Я свой прикрыл надежно, но, это по стране как-то, кроме отрядов быстрого реагирования, решают или мне стоит бояться. Хороший вопрос, я бы даже сказал образцовый, и на него я тебе могу ответить, даже не напрягая мышку. Решили уже, сейчас налаживают производство, и скоро по городам пойдет. Наши очень гордятся, и по секрету скажу, тебе тоже понравится. А поподробнее можно? Ну, хочешь смейся, хочешь нет, но ты так хорошо с Ильей своей сработал, что в среде ИЭЛ о тебе многие узнали. Поэтому, когда придумывали нашу чуду-юду, учли, что убивать всех духов – плохая идея. Поэтому за своих подчиненных можешь не беспокоиться. Спасибо за информацию, это действительно успокаивает. Поблагодарил я. Тут меня благодарить ни за что, но вот от помощи в одном деле я не откажусь. Слушаю. Не напрягайся так, поверь моему опыту. Больше мешает, чем помогает, посоветовал пенсионер. Дело такое, конечно, много где успели поработать и каждый храм обегали уже, но по стране уже есть куча мест, куда они не успевают добраться чисто физически. Можно, конечно, отправлять добрых молодцев, но ты показал, что не всегда надо шашкой махать и можно просто договориться по-мирному. Мои охламоны, конечно, умеют разносить все вокруг, но горячие, волнуюсь я за них. Может, если такая оказия случится, съездишь с парнями, присмотришь, организуем все по-человечески, все оплатим, и если тебе что-то потребуется на месте, возместим это. Протянул я, отчаянно гоняя мысли в голове и пытаясь понять, к чему может привести мое согласие. С одной стороны, это не моя работа, с другой, мне предлагали этот вариант именно как подработку, и в отличие от постоянного возвращения в войска, с этим можно было работать. Да и ситуация, о которой говорит дед, надо такие места чистить, пока оттуда ничего не полезло. Ты подумай пока над этим, я не тороплю, вошел в мое положение пенсионер, просто я всякого уже почитать успел, и не хотелось бы пацанов прямо в ад отправить ненароком. Уж ты-то такую погонь быстро учуешь, правда? Обещать ничего не могу, осторожно ответил я, после чего все же признал правоту собеседника. Но в чем-то вы правы, такое реально можно почувствовать заблаговременно, и давать подобному вызреть, дело не очень полезное для жизни. Вот спасибо, успокоил старика, хотя предпочту, чтобы такая необходимость никогда не наступила, признался я. Я тоже, тяжело вздохнул пенсионер, да только, зная жизнь, хочешь не хочешь, а готовишься к худшему. Кстати, спасибо, что остроухой помог. Спец, который ее забирал, сказал, что, если бы не твоя заплатка, она вполне могла и не очнуться. Тут и без вас успели. Судя по сообщению, писала ее матушка. С учетом того, как выглядит дача, мама должна быть аво-го, пошутил дед. Чего пишет-то? Комментарий к банковскому переводу. Ну и хорошо. Добрые дела они, конечно, не всегда на пользу идут, но зачастую возвращаются с прибытком. Тем более то мне сказали, будто ты там полностью выложился, да донышко. Так что бери и отдыхай в свое удовольствие, заслужил. Наши тоже подкинут немного, на маслице для бутерброда, так что в ближайшее время можешь не беспокоиться о постоянном заработке. А то наши прохиндеи уже не только себе головы переломали, как с магами законы обустроить, но и во все смежные ведомства полезли, не могут они, видите ли, прописать, что к чему. Ну, по правде говоря, там все действительно очень сложно. Вступился я за неизвестных крючкотворов и бумагоморателей. При желании все можно впихнуть во все, и оно будет стабильно работать. Но знаете, я тут подумал над этим и кое-что вспомнил. Ну давай, рассказывай. У меня тут как раз чаек готов для хорошей-то истории. Не скажу, что история хорошая, но я тут уже пяток различных номеров заблокировал. Все представлялись, от какого они цветастого издания и как они счастливы, что я могу дать им интервью. Ну зачем ты так, а? Пожурил меня пенсионер. Такое дело надо обдумать, обговорить. Я-то как раз отнюдь не так, просто эти прохиндеи пытались пролезть и взять у меня интервью любым, даже самым абсурдным способом, возразил я. Судя по сигналам телефона, пока с вами общался, уже трижды вызвонить меня пытались. Я уточнить хотел, мне можно рассказывать о случившемся или посылать всех писак лесом, аргументируя это отсутствием доступа. Раз уж они обо всем знают, значит, не такая и секретная информация. Явно усмехаясь, сказал пенсионер. Но вообще вопрос интересный. Насколько я знаю, наша не наша ушастая красавица успела засветиться везде, где только можно, и вроде бы оно и не то чтобы секретно, но говорить об этом случае не стоит. Я тоже так подумал, усмехнулся я. Только мне не совсем понятно, что со всеми этими делать. Как-то не было ситуаций, когда ко мне лезли для интервью. Тут уж прости, ничего посоветовать не смогу. Очень уж отбитые нынче репортеры стали, таких даже предупреждение о секретности не проймет. Если бы все прошло в тайне, то еще понятно, тогда можно было бы прижать по-тихому, но раз уж кот из мешка выскочил, то носиться вокруг, затыкая каждый рот, смысла нет. Умеете вы обрадовать. Начал было я, но услышал звонок от входной двери. Видимо, кто-то решил навестить мою не самую приветливую к гостям обитель. И, несмотря на кучу вопросов, которые, как мне казалось, я хотел задать отнюдь не отставному контре, по факту их оказалось до смешного мало. Как обычно, стоит только добраться до цели, как понимаешь, что оно и хоть и надо, но как-то и не горит уже. Поэтому я решил воспользоваться этим моментом, чтобы закончить разговор. Так, кто-то решил навестить мою тихую обитель, так что пойду встречу гостей. Всего вам хорошего, Георгий Сергеевич. И тебе не хворать, Алексей. Попрощался старик. Если что, звони на этот номер. Помощь не обещаю, но хотя бы совет дам. Спасибо за предложение, сказал я, завершая вызов и с недовольством посмотрев в сторону начавшей названивать двери, к которой уже подошла Илья. Вообще, в нормальных обстоятельствах это был бы самый лучший вариант развития событий, но мое паршивое настроение было радикально против. Поэтому, попросив Илью вернуться к химикой Цзянь, я двинулся разбираться с незваными гостями самостоятельно, раздраженно пробормотав себе под нос слова, которые удержал за зубами во время разговора. Были бы еще у меня проблемы, в которых обычные советы помогут, и жить стало бы гораздо проще. Открыв обе входные двери, я с молчаливым недовольством посмотрел на гостью, которая всего пару мгновений назад пыталась сломать бедный дверной звонок. Относительно молодая девушка была одета непривычно ярко, будто на улице нет никакой грязи и периодически попадающихся луж, да и светлые босоножки, одетые поверх колготок, буквально кричали о том, что эти ноги привыкли гулять по кабинетам, а не подъездам забитых в глуши городков. «Здравствуйте, я Анна из издательства «Новая эра». С профессиональной, я бы даже сказал, пластиковой улыбкой представилась девушка. Это ведь квартира Васильева Алексея, мага, да, да». Коротко признал я правоту собеседницы, не пытаясь как-либо продолжить диалог и ожидая, пока она расскажет, чего ей от меня понадобилось. «Я бы хотела поговорить с вами на некоторые личные темы. Могу я войти?» «Нет, не можете. Понимаете ли, причина разговора весьма деликатная, а тут достаточно хорошая акустика, и мне кажется, что вы не желаете, чтобы ваши соседи слышали подробности этого разговора или узнали некоторые факты вашей жизни, правда?» С милой улыбочкой продолжила девушка, мигом опустив мое настроение еще ниже. «К счастью, примерно в этом районе подземного царства моего настроения обитают весьма душевные ребята, которые не прочь налить пару кружек пенного и устроить дебош погромче. А моему хреновому настроению для дебоша и одного стакана хватит. Тем более, что я и так в последнее время был вынужден сдерживать в себе слишком много чувств. Так что мое желание устроить очередную шутку века в очередной раз перевесило мое чувство жалости и слегшее с очередным инфарктом человеколюбие. Ао, ну, это меняет разговор. Покивал я головой, внешне не изменившись в лице. Но затем, как пластмассовая улыбочка на пару секунд обратилась в подленькую ухмылочку, я наблюдал с искренним интересом, ощущая, как внутри тупое раздражение медленно переплавляется в задорную злобу, а мысли будто под руководством огромных вязальных спиц сцепляются друг с другом, образуя быстро обрастающие подробностями наметки плана, подлого, злобного и, скорее всего, не самого адекватного. С другой стороны, я злобный темный маг, общающийся с тварями, способными убить все население континента случайным чихом или погулять вышел, а то местные что-то расслабились, забыв о том, что шутки со мной могут очень быстро перерасти в неприятности для их нервов и задницы, в основном, последнего, но в этот раз я пощажу приезжую и обойдусь иллюзией. «Так я пройду», — уточнила девушка, уже сделав намек на шаг вперед, будто была готова проскользнуть в квартиру, едва у нее появится хоть малейшая возможность это сделать. Такая бесцеремонность лишь больше подогрела и так изрядно горячий котел, поэтому не, ну это уже слишком. Перешло в думаю, это ее проучит и отучит угрожать людям с порога, считая себя самой умной. «Не торопитесь так, сейчас он выйдет», — осадил я незваную гостью, попутно инструктируя до одури счастливого от интересной идеи режиссера, который в последнее время был если и не удел, то без возможности творить. «Точно, а о ком идет речь?» – осторожно уточнила девушка, что-то почувствовав в моем злорадном безразличии. «О Гансе», – слегка ухмыльнувшись, ответил я, ничего толком не объяснив. «Сюрприз будет». Впрочем, буквально через секунду я почувствовал мощную волну жара, ударившую меня в спину и ринувшуюся в подъезд, заставив горе-репортершу отступить назад, прикрыв лицо на пару мгновений. Поэтому я сделал шаг в квартиру, освобождая проход и во все глаза рассматривая наше с режиссером творение. А вот и он. Сделавший несколько шагов из зала и вставший перед дверью мужик был ярким примером визуализации слов «крутость», «мощь», «брутальность». Высокая фигура была закована в явно современную, технологичную броню темно-синего, практически черного цвета, которая покрывала его с макушки до пят. Даже с виду было заметно, что толщина защитного покрытия абсурдно большая, как и вес шагов, которые заставляли ходить ходуном не то что все вокруг, а вообще всю сотню квартир этого дома разом. В правой руке у бойца было странное продолговатое устройство, с виду похожее на трубу, которое он держал примерно посередине. Впрочем, если приглядеться, можно было заметить там обойму, а сторона, направленная от самого вояки, освещала все вокруг пока маленьким, но ярким пламенем. Да, в ответ на попытки шантажировать меня я вызвал тяжелого огнеметчика, и вообще не стесняюсь пугать этой махиной бедную женщину, которая, судя по ее поведению, вовсю пользовалась этим званием, получая все привилегии и сворачивая кровь окружающим, как недавно попыталась свернуть мою. «Итак, это Ганс». «Ганс — это Инга, верно?» Попытался было пафосно познакомить я этих двоих, но умудрился забыть, как звали гостью, поэтому мое выступление пошло немного не по плану. Анна, с явной опаской поправила меня девушка, отступив практически к дверям моих соседей напротив. Анна, я улыбнулся, пародируя многих известных мне злодеев. Прекрасное имя. Итак, Анна, раз уж вы столь хорошо подготовились, значит, в курсе о том, что некоторое время назад у меня произошло критическое непонимание с местной гильдией магов. Они посчитали, что раз они такие многочисленные, значит, я просто соглашусь с их точкой зрения и присоединюсь к организации. Вы ведь в курсе, что по итогу случилось в гильдии через десяток минут после того, как у меня случился конфликт с их переговорщиком, не так ли? Заметив осторожный кивок, я ухмыльнулся еще шире и пакостнее, продолжив свою речь. Хорошо, что вы так подготовились, обойдемся коротким объяснением. Так как любимая вашей братья и бумага очень совместима с огнем, я решил отправить с подобным приветом гонца. Люди, вы не то чтобы очень сильные или опасные, поэтому я не буду приказывать моему подчиненному устраивать мордобой. Он просто придет и пройдется по всему зданию сверху донизу. И во второй, и в третий, и в 55-й. Ганс, очень терпеливый мужчина, поверьте мне, он найдет все, и сожжет все ваши шарашки к чертям собачьим. Это по поводу вашего предложения не кричать на все окрестности. Если что, если вы хотите поговорить о случае в больнице, то я настоятельно советую не ворошить эту тему палкой, особенно когда любое упоминание подобного может взорвать весь мир к чертям собачьим. Я не хотела делать ничего подобного, возразила изрядно осмелевшая репортерша. Если не хотите, не трогайте. Ничего сенсационного там не случилось, а причина вообще на грани здравого смысла и идиотизма. Но я знаю, что там были. Попыталась было высказать возражение отбитая репортерша, но тихий лязг брони Ганса изрядно напугал девушку. Гражданин другой страны внезапно перелетел через половину земного шара и оказался посреди нашей страны. Документов нет, свидетелей нет, что произошло, непонятно. Не МЧС же это дело доверять, а, разъяснил я понятные для меня данности, не затрагивающие какие-то конкретные факты о произошедшем. А вообще, не лезь в это дело, по-хорошему предупреждаю. Иначе я реально отправлю гонца навестить авторов и всех редакторов, умудрившихся допустить эту писанину в эфир. И поверьте, по сравнению с тем, что с вами сделают молчуны, это еще цветочки. Они не имеют права что-то нам сделать, возразила мне, походу, молодая дура, или непробиваемая идеалистка, разница околонулевая в принципе. Мужики и так носятся как в жопу ужаленные по всей стране, и такого удара в спину они не простят. Даже не то чтобы из-за возможности кого-то покарать, просто они сейчас все злые как черти и действуют соответствующе. Так что вместо бесполезного нытья уважь чужой труд и насладись тишиной, которая царит в городах, и не пытайся нагадить в их суп. Это грубо. Ответить мне что-либо внятное я не позволил, в наглую захлопнув дверь перед попытавшейся что-то возразить девушкой. Откровенно говоря, какая-то она совсем контуженная, и я не хотел иметь с ней каких-либо общих дел или тем. «Господин, ваш чай готов», – с заботливой улыбкой сообщила Илья. «Прекрасно». Анна запрыгнула в авто, спасаясь от бушующего снаружи дождя, и раздраженно посмотрела на свои ноги, которые не только промокли в текущей, казалось бы, отовсюду воде, но также были изгвозданы в грязи. Уж чего-чего, а такого приветствия от местного городка она не ожидала. Впрочем, сейчас были дела поважнее, например, достать из специального кармана сумочки диктофон и, остановив запись, запустить последний записанный файл, дабы прослушать то, что удалось записать, пока слова отбитого на всю голову мага еще свежи в голове, а пока слушает, может и накидать примерный план статьи. Вот только, пока переписывала то немногое, что она не позабыла от страха, она не сразу заметила, что на записи нет ничего, кроме каких-то неразборчивых шумов. Но минута следовала за минутой, а ничего внятного она так и не услышала, поэтому в итоге лишь раздраженно выдернула наушники из ушей и бросила их на соседнее сиденье. «Считай это последним предупреждением, девчонка», прошептали лежащие на приличном расстоянии наушники, заставив расстроенную Анну подпрыгнуть на месте, ударившись головой о потолок авто. После чего девушка сдержанно матюгнулась и, быстро запустив машину, отправилась в родной город, подальше от забытой, казалось бы, самим Господом Богом дыры, коим, несомненно, являлся этот дикий населенный пункт. Глава 20. Благодаря денежной благодарности, оперативно предоставленной мне за спасение Эл, я смог расслабиться и, не напрягаясь, врубиться в процесс обучения химика. Конечно, меня, латентного троечника, который соизволил запомнить и научиться употреблять к месту правила родного языка лишь в институте, не хватало надолго. Тем не менее, это было даже лучше. Нет перегруза излишне экзотической информации, благодаря чему моя ученица усваивала русский медленно, но надежно, в перерывах возвращаясь к изучению магии. Еще никогда мем «ты что употребляешь?» деепричастие не был так близок к моей действительности, а я целых 9 двоек, выставленных мне подряд, умудрялся исправлять, ветеран, так сказать, я повидал всякое. Нет ничего удивительного в том, что мы малость увлеклись. Причем если кто и виноват, так это химика, которая, осознав вполне реальную возможность понимать окружающих, вцепилась в нее крепче боевого бульдога, отчего главным ограничением наших занятий стали мои нервы. Впрочем, я проявил не только солидарность и понимание, но и строгость, периодически отгоняя ученицу от занятия и загоняя за физа, комментируя то, как мне нравится ее запал, который стоит использовать с чуть большим толком. И что удивительно, химика реально слушала меня и, несмотря на свое недовольство, делала все так, как я говорю, благо пара умных мыслей в моей голове все же укоренилась. Поэтому я ограничил наши совместные занятия разминками, растяжками, короткими пробежками и периодическими контрольными вопросами по темам, которые я считал самыми подлыми. Короче, мы в очередной раз забили болт на окружающий мир, занявшись своими делами, и, судя по тому, что звонка от гильдии я так и не дождался, это было взаимно. Впрочем, исключения есть везде и всегда. Для нашей самодостаточной парочки, поддерживаемой Ильей, этим исключением стал Дмитрий и его лизонька, которые, не сильно стесняясь, приехали ко мне, предупредив о своем визите за каких-то полчаса. Будь дома моя мама, я мог бы услышать очень много не очень хороших слов, но благодаря Ильи, которая, в отличие от меня, ветром в голове не страдала, в квартире был достаточно высокий уровень порядка для приема гостей. Ну как высокий? Моя служанка начала гораздо более активно использовать свои способности, присущие духам, в частности свой навык масштабировать собственное тело, поэтому в квартире блестело все, вплоть до того, что было потеряно в незапамятные времена или пожизненно упаковано на забытую всеми живыми и мертвыми антресоль. В те короткие моменты, когда я полностью осознаю, сколько всего для меня безвозмездно делает эта девушка, я начинаю жалеть, что не воспользовался возможностью и не попытался отжать коттедж, в котором она зародилась. Впрочем, через пару мгновений меня отрезвляет мысль о том, сколько веселых и приятных вещей со мной мог бы сделать за такие выкрутасы один совершенно неподозрительный пенсионер, и я вытряхиваю эту мысль из головы. Тем не менее, это не меняет того факта, что по уму или бы свою комнату завести. Диван в гостиной, конечно, раскладывается в полноценное двуспальное место, но есть у меня подозрение, что она им ни разу так и не воспользовалась. Короче говоря, гостей я встречал, будучи морально загруженным и слегка неприветливым, но первый же брошенный на парочку взгляд изрядно поднял мне настроение. И дело даже не в том, что они успели изрядно прокачать свои источники, радуя мое магическое зрение яркой энергетикой, нет. Просто каким-то чудным способом Дмитрий умудрился продавить в их отношения каплю здравого смысла, поэтому теперь Лиза была вполне живым человеком, и ее организм работал в штатном режиме. Ей-богу, на фоне того, что было раньше, явно артефактный чокер, имеющий мощную связь с энергетикой моего друга, смотрится как детская шалость. Добро пожаловать. Поздоровался я с гостями, после чего демонстративно посмотрел на Лизу и добавил, и в мир живых. Изрядно удивленная девушка лишь согласно кивнула. И тебе привет, мистер Позитив. Усмехнулся друг и, заметив, что я отошел таки в сторону, прошел внутрь, затянув растерявшуюся на мгновение девушку за собой. «Я смотрю, ты уже бодрячком, в норме, а что со мной будет?» Ухмыльнулся я, запирая дверь, и, подождав, пока гости снимут, кивнул им на полку с тапочками. «Это ты у нас бедовый, едва успел попасть под сокращение, как тебя попытались похитить?» «Ну не знаю, не знаю, я троих Эл уже видел, и, по моим прикидкам, я помру быстрее, чем смогу сделать вообще хоть что-то, не то что исцелить. Там реактор запитать можно», — показал свою эрудированность и информированность друг, впрыгивая в гостевые тапки. «Тут важна концентрация», — слегка протянул я, после чего добавил уже более смурным тоном. И очень много накопителей, забитых до отказа. Все, что было, в ноль. Поэтому в ближайшее время я буду самым бедным и несчастным ритуалистом в округе. Может, мне стоило остаться в гостях подольше, а то, зная тебя, скоро самыми несчастными людьми станут все в округе. Уточнил друг, в очередной раз напомнив мне, какая я прекрасная и общительная личность. Я не настолько чудовище, чтобы наматывать на кулак нервы непричастных к моим проблемам людей. Улыбнулся я, после чего, слегка понизив тон, добавил. Ты только им об этом не рассказывай, а то расслабится еще. Ахаха, не буду. Ну и как впечатление? Поинтересовался Дмитрий, опадая в комфортное кресло своей машины. Странные. Я бы даже сказала, очень странные. Призналась девушка. Причем с самого начала. Он ведь сразу все увидел и понял, даже не всматриваясь в меня. Хотя нет, не то. Прервалась на мгновение девушка, обдумывая, как лучше сформировать свой вопрос. Он что, всегда пользуется магическим зрением? Раньше только иногда, а вот теперь, похоже, постоянно. Хотя я тоже удивился, когда он первым делом поздравил тебя с возвращением в нормальное состояние. Думаешь, он не заметил? Поинтересовалась девушка, слезка задев пальцами свой чокер. Заметил, естественно. Он и тогда почти сразу все просек, только вытерпел и дождался подходящей ситуации. Думаю, он просто проявил вежливость и не стал комментировать твои фетиши, но я-то о другом спросил. Я хоть и был в стороне, но слышал, как его ученица, химика, да, так вот, я точно слышал, как она употребляла в ваших разговорах нашу речь. Леха, конечно, говорит, что оттаскивает ее от занятий, но, судя по тому, что я увидел, это нифига не правда. Нет, это правда. Вообще, химика очень жаловалась на своего сенсея. Говорит, что он слишком часто отвлекает ее от учебы и заставляет заниматься другими делами. Девушка улыбнулась. Даже удивительно, насколько разговорчивой она стала с нашей прошлой встречи. Правильно делает, что оттаскивает. Учиться тоже надо с умом, а постоянная нагрузка на голову плохо сказывается на качестве запоминания материала. Но результаты шокируют. Призналась девушка. Айзава-сан сказала, что они начали изучение всего несколько дней назад, но это что-то с чем-то. Тем не менее, я не понимаю, зачем ты сказал очень внимательно наблюдать за происходящим вокруг. Ты его в чем-то подозреваешь? Своего друга? Подозреваю. В дурости. Признался мужчина, позволив себе расслабиться чуть больше. Это окружающим он может гнать о накопителях, я-то точно знаю, что он не смог бы собрать столько энергии, даже если бы клепал и заполнял их каждый день. Но вроде все обошлось. О чем это ты? Насторожилась девушка, внимательно прислушиваясь к ответу. Леха, конечно, шутит шутеечки и чудит, сколько может, но он не с бухты-барахты называет себя темным магом. Поверь мне, уж я знаю это не понаслышке. Если ему очень надо, он сможет учудить нечто совершенно не соответствующее его уровню силы, но, как он сам однажды сказал, а ценой чего, не просто же так все случится. Цена есть у всего, и я рад знать, что он не стал ее платить или брать в долг. Ты, ошарашенно всмотрелась в серьезное лицо мужчины девушка. Не шутишь, сделала она заключение, собирая в голове все оговорочки, что успела услышать о друге своего парня. Вообще ни капли. К счастью, мне просто показалось, а на деле Леха не слабо подкачался, и, несмотря на усталость, энергетика, которая уже почти пришла в норму, является вполне здоровым человеком, да и загруженным проблемами он не выглядит, так что волновался я напрасно, и он не успел по дурости продать свою бессмертную душу или влезть в кабалу. И ты даже не спросишь, как у него получилось. Не еет, я на это больше не куплюсь, тем более он меня тоже просветить успел, и, как ты заметила, не задавал вообще никаких вопросов. С усмешкой протянул мужчина, принимая нормальное сидячее положение, одним коротким движением заводя двигатель авто и пристегивая ремень безопасности. Леха, если начнет что-то объяснять, не успокоится, пока не будет уверен, что его собеседник понял все до последних деталей. Тем более я и так вплотную подошел к возможности восстановления энергетики, а там и до искусственного усиления недалеко. И вообще, у меня до сих пор голова после разговора с твоим батей болит и пухнет. Пощади мой мозг. Он все-таки смог вытянуть тебя на приватный разговор. Тяжело вздохнула девушка. Сам вытянул. Поправил свою девушку Дмитрий. У мужика и так нервы уже подъебывали после твоих выходок. не стоит еще больше на психику давить. Да и волновался он за тебя вполне искренне. И о чем вы говорили? Осторожно уточнила девушка. О том, что я не долбоеб, а ты, несмотря на все заскоки, не безголовая дура. Заодно и к нам пригласил, пусть с матушкой познакомится. Мужчина тяжело вздохнул и добавил. Заодно пока будут нам кости перемывать, и успокоятся все. Думаешь, зная мою маму, там простым разговором не закончится. Зная мою маму, закончится. Тем более, они в отличие от нас не маленькие уже, смогут спокойно поговорить и разобраться. А то ты тоже хороша. Сначала пропала, потом позвонила и сообщила, что тебя за это время успели похитить и освободить, а потом заявила, что остаешься здесь. Еле отговорил твоих родных вернуть билеты и дождаться нашего приезда, чтобы по-человечески все обсудить. Пробурчал мужчина. Я уже не маленькая, сама могу за себя решать. Возмутилась Лиза. «Пффф», усмехнулся Дмитрий, бросив многозначительный взгляд на аксессуар девушки, весь функционал которого говорил об обратном. «Ну», стушевалась его собеседница, ощутив мимолетную реакцию артефактного чокера, слегка прижавшегося к ее шее. «Это другое, и я сама решила сделать все так, ага, я помню», согласно кивнул мужчина, вспомнив весь процесс с того, как она сама решила, не ставя его в известность, и при этом выставляя это для окружающих, способных видеть или хорошо ощущать магию. «Хорошо, я помню. Поэтому, раз уж ты решила, что будешь помогать мне в больнице, нам стоит вернуться домой и начать изучать способы и варианты помощи пострадавшим. А то после того, как увидел, сколько труда Леха вложил в обучение себя и своей ученицы, мне становится стыдно за то, что я сейчас сильнее. Ты ведь занимаешься по 5 часов в сутки без учета перерывов». Удивилась девушка, впервые наблюдая у своего парня столь яркое воодушевление. «Мы, дорогая», поправил Лизу Дмитрий и мягко коснулся ее лица. «Мы, а вообще, стоит связаться с Анастасией Игоревной и решить, в каком порядке будем исправлять случившийся дурдом. А то ситуация с нашим предыдущим увольнением изрядно напрягает. Возможно, придется пройти подготовку на роль медсестры, медбрата или массажиста, а уже потом официально устраиваться на работу. Можно ведь совместить. Даже специальные контракты есть, ученические», заметила девушка. «Тут я предпочту действовать, как Леха, и не позволять другим крутить собой. А то заменит главврача, а мы вынуждены будем с этим человеком работать дальше, даже без возможности уволиться. Да и по средствам, не так уж мы и стеснены, можем позволить себе пройти обучение за свой счет. Я смотрю, ты вовсю социализируешься», ухмыльнулся я ученице. «Молодец, хотя могла попробовать попрактиковаться в произношении». Понаблюдав за тем, как малость ошарашенная японка подбирает подходящие слова, чтобы ответить на мое высказывание, я лишь ухмыльнулся. «Пусть стесняется, пусть мнется, пусть злится, пусть ищет повод и возможность подколоть в ответ. Всяко лучше, чем та морально искалеченная особа, которую я выволок из-за стенков моральных уродов, в которые ее упекли еще большие бесчеловечные выродки». Ухмыльнувшись, я, не стесняясь, погрузил руку в гладкие волосы, после чего беспощадно уничтожил прическу, с улыбкой наблюдая за тем, как молчаливая девушка наконец-то высказывает свое раздражение, сначала освобождая свою голову от моего разрушительного воздействия, а потом и вовсе начинает меня отчитывать, объясняя, что делать так, во-первых, грубо, во-вторых, плохо, а в-третьих, вообще, плохой. Осторожно, но веско припечатала девушка, явно непривычная к русской речи. Это было сделано с таким старанием, что мне стало совестно подкалывать девушку дальше, поэтому я молча поднял руки, признавая свою вину, и отошел в сторону, всем своим видом демонстрируя, что внял, понял, принял, осознал и больше не буду посягать на кого. Впрочем, моего смирения и спокойствия хватило ровно на 20 секунд, пока в мою голову не постучалась ассоциация с первым словом, сказанным ребенком, и тем шухером, что устраивают его родители по этому поводу. Я уже было решился начать действовать, но какой-то росток здравого смысла удержал поехавшую было крышу, заодно одним фактом своего существования напомнив мне о том, что такое хорошо, а что такое плохо, и очень жирным шрифтом пояснив, что такое ебанутость, а также напомнив о том, что она хороша лишь в маленьких дозах, можно сказать, минимально допустимых, ибо при повышении концентрации она начинает отключать мозг. А я, злобный темный маг, у меня нет удачи, способный спасти меня от того, что могу учудить во время своего скудоумия. Мне определенно надо тяпнуть успокоительного и перестать влипать в самый жесткий пиздец в округе, а то нервы уже ни к черту. Подумал я, закрыв глаза и тяжело вздохнув, выгоняя из головы излишнюю веселость. Все-таки, когда работал над спасением Эл, я успел обдумать очень много вариантов произошедшего, и факт того, что я знал подноготную пленителей химика, мысли у меня были просто эпических масштабов, и вариант организовали, дабы устроить мировой скандал и расстроить отношения между Россией и государством Эл. Кстати, а как оно называется-то? В смысле забыл, мозг ты что, вконец охренел, был отнюдь не самым сволочным, ибо вариант, в котором Эл, почувствовавшие безопасность, решат свести очень много счетов, вплоть до самых старых, выпилив тем самым кучу очень нужных для человечества специалистов, пугал меня даже больше, чем проделки вражеских диверсантов. Тех хотя бы удавить по-тихому можно. Мой приступ реализма, смешанный с осознанием глубинной сущности бытия, был прерван до безобразия бодрым рингтоном. Вернувшийся из очередной комы телефон, успевший вновь ткнуть мне в нос инструкции по эксплуатации, был настолько счастлив снова быть живым, что мне казалось, будто у него даже динамики стали работать лучше. Поэтому я не стал расстраивать работягу и, бросив быстрый взгляд на экран, увидел не имя абонента, а набор цифр. Впрочем, код региона был мне знаком, поэтому, тяжело вздохнув, я все же принял вызов. «Добрый день, Алексей Андреевич. Меня зовут Илья Стезин, и я представляю городскую гильдию магов. Слушаю вас», — коротко просветил я своего собеседника, разом охлаждая свою голову и максимально концентрируясь на слухе. «Во-первых, добрый день, во-вторых, вы можете уделить мне несколько минут вашего времени?» С легким возмущением в голосе сказал мой собеседник, явно недовольный моим поведением. «Я в курсе, чем заканчиваются звонки, которые так начинаются, поэтому желать вам хоть чего-то у меня нет никакого желания». Не стал идти на поводу неизвестного я и после короткой паузы остался на своем. «Я вас слушаю». «Что ж, пусть так, я звоню вам, дабы сообщить, что гильдия не нуждается в ваших услугах. Если не считать тот факт, что я не стал разгонять вас во все стороны, то никаких услуг гильдии я никогда не оказывал». Усмехнулся я, пытаясь понять, откуда это чудо вылезло и что случилось с Ильей и его бандой, а также отсылая своего гуляку найти этого невнятно непонятного товарища. «Поэтому будьте столь любезны, говорите о фактах. Гильдия отказывается спонсировать ваши исследования о возможности создания амулетов, отгоняющих духов от транспортных средств. Гильдия не может никак спонсировать эти исследования, ибо я их об этом никогда не просил. И, судя по тому, как плохо вы знаете тему, представителем гильдии вы не являетесь, хотя при этом и...» Я прислушался к ответу тихушника, который в очередной раз проник в здание гильдии и даже смог оперативно обнаружить говорящего со мной мужчину. Что странно, в образе, который я получил на двери его кабинета, действительно висит плашка «Заместитель главы гильдии». «Удивительно, но действительно являетесь заместителем гильдмастера». «Как вы узнали?» Несколько запаниковал мой собеседник, но через несколько секунд пришел в себя. «Впрочем, это не важно. Я уполномочен сообщить вам, что никакого взаимодействия с гильдией по этому вопросу не будет. И почему же мне об этом сообщаете вы? Я не те, с кем я обсуждал этот вопрос», — спросил я, после чего уточнил. «Илья далеко, гильдмастер в данный момент отсутствует. Мне что-нибудь ему передать?» — спокойно уточнил мужчина. «Нет, не стоит. Сам передам при случае. Всего хорошего, до свидания». Попрощался я и, выслушав ответ, завершил вызов. После чего махом набрал Илью, дабы уточнить, что за беспредел у них там творится и не пора ли эту гильдию перетрясти. Снова. «Ну так, на всякий случай, получилось же бандюганов из состава выбить, вдруг и с этим прокатит. Хотя, зная, как это крючкотворство позволяет творить полнейшее безобразие, мою душу одолевают некоторые сомнения. Сильные сомнения на тему победителя в этом неравном бою. А телефон, пытавшегося повторить тот же маневр заместителя главы гильдии, абсолютно внезапно начал тупить, блокируя экран и мешая ему набрать свое начальство. Ничего критичного, просто запала кнопка блокировки. Это как раз позволило мне связаться с гильдмастером до того, как он узнает о случившемся и успеет придумать отговорку. Хотя Илья и отговорки — очень странное сочетание, у меня оно прямо в голове не укладывается. «Слушаю», — коротко отозвался Илья. И, Судя по тону его голоса, он либо прилагал для этого неимоверные усилия, либо у его организма этих самых усилий ни на что не осталось. «Привет, Илья!» – поздоровался я. «Мне тут твой секретарь звонил, заявил, что гильдия в каких-то моих услугах не нуждается». Задумавшись на пару мгновений, я решил не накалять ситуацию и просто поинтересовался. «Не подскажешь, что там у вас случилось?» «Я слег», – коротко и не очень информативно ответил мужчина и после пары секунд раздумий добавил: «Перенапряжение. Там на столе заметка была с твоим номером, чтобы при необходимости можно было представителям ТК показывать. Видимо, Илюха нашел. У тебя заместители теперь твоими делами рулят?» С явным сомнением уточнил я. «Нет, я для себя дописал, что все отказались. Заработался, забыл позвонить. Дел с каждым днем становилось все больше. Хочешь сказать, тебя так бухгалтерия укатала, что ты аж койку улетел?» Шутливым тоном уточнил я, отзывая своего гуляку из гильдии, позволяя телефону секретаря прийти в себя. «Нет, просто засиделся, и с непривычки на тренировке взял гораздо больше, чем нужно было. Теперь отлеживаюсь», — пояснил ситуацию глава гильдии. «Ты на Илью зла не держи. Парень он нормальный, исполнительный, просто формалист до мозга костей, да, я заметил. Ладно, раз дело так обернулось, то и хрен с ним, мне же лучше. А то я непрочитанными темами своего гримуара при ударе и убить могу. Там на полноценный саркофаг и 2 метра макулатуры сверху хватит. А, и ладно, не буду тебя беспокоить, выздоравливай. Пока». Коротко попрощался явно истощенный собеседник и отключился. «Как у нас, оказывается, весело в городе бывает», — усмехнулся и, после короткого раздумья, все же записал номер секретаря в контакты. «И, раз уж с этим всем дурдомом я связываться не буду, можно и поплотнее заняться своими делами. А дел у меня к этому моменту накопилось много. Мини-ритуалы не продуманы, там точно придется много работать напильником. Нормальный персональный контракт с городским духом-защитником все еще не заключен. Химика к самостоятельной жизни не адаптирована, благо сама девушка в курсе и предпринимает шаги для исправления этого несчастного обстоятельства. Да и тем для изучения в гримуаре наверняка прибавилось. Короче говоря, к черту всех, я занят». Глава 21. Началось все привычно. Очередной приказ, инструктаж, сбор и поездка в один из множества разбросанных у дьявола за пазухой деревенек, в которых народ если и обитает, то скорее набегами и только летом. Эдакие загородные перевалочные пункты для рыбалки и охоты. Ну, может, от начальства и жены с тещей скрыться, чтобы даже при всем желании дозвониться не смогли. Иных легальных вариантов существования подобных населенных пунктов я не видел, ибо нормальных дорог туда не прокладывали, а добираться туда даже после легкого дождя — та еще авантюра. Единственное, что отличало этот выезд от предыдущих, так это причина. В этот раз ехали осматривать предположительно магическую аномалию, которая, как показалось наведывавшемуся туда неделю назад мужчине, на голову давит. Куратор местных молчунов решил перестраховаться и попросил взять с собой одного из знакомых ему лично спецов, которому он выдал рекомендацию, а также настоял на том, чтобы я и мой отряд воздержались от конфликтов, ибо парень умный, понимающий, но поговаривают, что рука у него тяжелая. Он не то чтобы душа компании, так что, если не понравится, лучше просто помолчи, он лезть не будет. Хех, будто мы какие-то совсем одичалые, ага. Впрочем, со специалистом проблем действительно не возникло. Молодой мужик с парой не бросающихся в глаза подсумков под легкой курткой и рюкзаком, в котором оказался его обед, ужины, если понадобится, полузавтрак, не задерживал отряд и, быстро уточнив свое место, прыгнул в авто, не став совать свой нос туда, куда совать его не стоит. Да и во время поездки, когда мужики все же разговорились и начали обмениваться своими историями, этот гражданский не задавал никаких вопросов о спецснаряжении или тренировках, которые мы проходили, только левые темы. Несмотря на то, что рассказать пару занятных моментов он тоже мог, он честно признался, что рассказчик из него так себе, поэтому, если есть такая возможность, он предпочтет послушать, что говорят другие. Не зная я о том, что это не так, решил бы, что это либо воспитанник, либо вообще родственник куратора, который его с нами отправил. Прямо глаза закрываешь и ловишь знакомые повадки в голосе и наводящих вопросах, на которые этот мужик был отнюдь не дурак и даже прерывал рассказ, дабы выпросить подробности об интересующей его теме. Ну ГБшник же, как ни крути. Впрочем, никаких иных нехороших привычек, замеченных за этой братьей, специалист не проявлял, в душу не лез, да и когда тема качалась чего-то похожего на секретку, напрямую прерывал разговор и сообщал о том, что все ушло куда-то не туда, чем вызывал смех парней и, в принципе, своим присутствием помогал народу стравить напряжение. Со временем слово взял и он, рассказав пару курьезных случаев, случившихся на тренировках, после которых он организовал себе не только полигон, но и защиту на нем, дабы голова на месте осталась. Слово за слово, и выяснилось, что он специалист в рунологии и очень тесно общается с духами, поэтому сможет осторожно разведать округу на аномалии без необходимости прочесывать всю деревушку. То есть в принципе ничего из того, что не может сделать мой отряд, этот кадр показать не мог, и, естественно, бойцы не поленились ему об этом сообщить, причем в весьма обидной форме, на что очень вежливый ранее гражданский напомнил, что и фора, и все институты работали в пользу того, чтобы все так и было, и вообще организованным и бравым военным уж точно не следует так наседать на гражданского, который, кстати, к топам вообще не относится и большую часть времени впахивал просто для того, чтобы наработать необходимый минимум. Этот конфликт произошел как раз в тот момент, когда мы подъезжали к деревне, поэтому я отдал приказ помолчать и проверить свое снаряжение, чем и занялись недовольные солдаты, которым тоже было что сказать гражданскому. Впрочем, тот тоже не то чтобы закончил свое выступление, и когда личный состав выгружался из авто, подошел ко мне, и, к моему удивлению, четко и по делу сообщил, что над одним из окраинных домов есть магическая защита, причем настолько мощная, что он не стал заставлять лезть туда своего духа. На взгляд прикинув, что к чему, я не преминул подколоть излишне зазвездившихся подчиненных, поинтересовавшись, кто из них способен разведать деревню с расстояния в 300 метров, на что наш сапер смог только пробурчать нечто нечленораздельное, помянув ненормальные тренировки на восприятие и предположив, что гражданский как минимум сжульничал, на что этот самый гражданский заметил, что вообще-то магия в принципе и является одним большим инструментом для жульничества, и побеждает тот, кто умеет пользоваться им лучше других. Тут уже крыть было нечем, и возмутившегося солдата по-доброму осмеяли свои же. Тем не менее, даже имея данные, предоставленные очень уж подозрительным гражданским специалистам, отряд все равно прочесал всю округу мелкой гребенкой, получив тот же результат, а также обнаружив, что за последний месяц в эту деревеньку приезжали очень уж часто, разрывая колею до безобразного и откровенно недопустимого состояния. Тем не менее, сейчас в деревушке не было ни единой души, об этом говорили факты, да и артефакты, сделанные умниками из исследовательских институтов, не замечали никого постороннего. А вот когда начали осторожно осматривать тот самый домик, начали выясняться некоторые подозрительные факты. Во-первых, двор явно почистили, снеся к чертям собачьим палисадник и максимально все заровняв. Во-вторых, внутри практически не было мебели, что для такого дома – абсурд. Да чего там, даже стола не было, как, собственно, и кухни, поэтому проверяли дом с особой осторожностью, но никаких выделяющихся особенностей, если не считать несколько коробок, соединенных металлическими лентами, обеспечивающими защитный периметр, так и не нашли. Гражданский, выслушав описание, предположил, что это место может быть чем-то вроде испытательного полигона, и даже сообщил, что такой можно соорудить, имея гораздо меньшие ресурсы, а потом посоветовал даже дышать с осторожностью и ни в коем случае не лезть в периметр, не обезвредив защиту, из-за шанса напороться на ловушки. Он был столь любезен, что предложил прийти сюда лично и осмотреть, что находится внутри, но, подумав немного, я отказался. В конце концов, мой отряд не настолько бесполезен и, откровенно говоря, имеет гораздо больше опыта во взломе и обходе стационарных магических защит. Хотя известие о том, что обычный пень – достаточное основание для создания персонального защитного барьера многоразового действия, было несколько шокирующим и вызвало у нашего штатного артефактора весьма уважительный комментарий, в котором тот назначил этого гражданского либо гением, либо обезумевшим на постоянном гринде задротом, после чего добавил, что, скорее всего, верны оба варианта. Впрочем, то, что он активно чесал языком, не помешало быстро вывести из строя всю систему экранирования, после чего едва сигнализирующие амулеты на пару секунд едва ли не взбесились, отчего мы чуть не забросали внутренние помещения гранатами спецсредством, подавляющим магию. Благо, нервы у всех были в порядке, и обошлось без неразберихи, поэтому, осторожно обследовав дом изнутри, мы быстро обнаружили спрятанный под ковром люк, ведущий в подпол, за которым обнаружилась современная раздвижная лестница с перилами, да и сам люк, судя по свежим следам на дереве, явно был расширен некоторое время назад. Проверив спуск на наличие ловушек и взрывчатки, наш отряд медленно начал спускаться вниз. Да, вниз. Кто шел первым, можете вспомнить. Сапер. Он шел первым, проверял на ловушке. Как он проверял на ловушке проход, можете вспомнить. Я, не уверен. Ну шел, смотрел, наверное. Он же сапер, не я. Хорошо. А кто следовал за сапером? Я и пулеметчика, за нами все остальные. И кто остался снаружи? Никому не нужно было оставаться снаружи. Хорошо. Понятно. Продолжайте свой рассказ. Когда мы спустились вниз, мы обнаружили большое помещение, оборудованное пластиковыми панелями, посреди которого находился алтарь. Пока оставшиеся спускались вниз и распределялись по помещению, сапер уже начал. Простите, что перебиваю, но я вынужден уточнить, что начал делать сапер. А, ну, как сказать-то? Короче говоря, подошел к алтарю, достал нож и начал резать. И что он начал резать? Живот, а потом уже шею. И зачем же он сделал это? Мы ведь к алтарю пришли, почему он не должен делать этого? Понятно. А вы помните, как звали сапера? А, звали, о чем вы? Имя вашего подчиненного. Как звали сапера? А зачем? Осторожное нажатие слегка трясущихся пальцев на клавишу остановило воспроизведение. Все мозги в смятку. Пораженно прошептал следователь. Вообще ничего живого не осталось. Осторожно прикрыв высохшие от долгой работы глаза, мужчина сделал несколько осторожных циклов вдох-выдох, чтобы вернуть себе хотя бы крупицу душевного покоя, после чего перевел взгляд на соседний монитор, где было другое остановленное видео. Только это было видео с личной камеры командира отряда, на котором было четко видно, как с момента взлома магического экранирования весь отряд медленно, но верно начинал неадекватно себя вести. Началось все с того самого сапера, который был ближе всего к первичному радиусу поражения, и заканчивая членами отряда, которые остались снаружи, но недалеко от дома. Все, кто оказался в радиусе 50 метров, по итогу собрались у непонятного алтаря, которым оказалось тело распятого на аналоге операционного стола мужчины, которого перед смертью не просто помучили, но еще и внутренние органы вырезали, оставив выпотрошенное тело гнить в подполе. Вообще непонятная дрянь имела все шансы угробить и остальных членов отряда, настолько жестко и качественно промыла мозги командиру и всем поблизости. Пойди перекличка, и последует приказ собраться у дома, а потом весь состав превратился бы в безмозглых зомби, но остальным повезло, и первым делом с отрядом попытался связаться гражданский специалист, который после поры наводящих вопросов, на которые следовали призывы спуститься в дом, каким-то чудом выдернул оттуда всех оставшихся в живых солдат, умудрившись не только не попасть под влияние трупа, но и убить то, что так активно промывало мозги солдатам. К сожалению, те самые саперы, следовавшие за ним пулеметчик, к тому моменту успели убить себя. Откровенно говоря, все пострадавшие в этом инциденте замечены за маниакальной манией самоубийства, которая для них даже не выглядит чем-то особенным. Их разум настолько перекорежило, что никакой здравый разум даже не пытается осознать самоубийство как нечто опасное или недопустимое. Это просто должно случиться, как восход солнца или вздох. Никаких сомнений, никаких раздумий и никакого спасения. Никто даже не понимает, как и что с ними случилось, а целители Эл лишь разводят руками, вмешательство в разум у них считается предельно незаконным, и специалистов, способных чего-то там подкрутить, официально вообще не существует. Неофициально, кстати, вроде как тоже, но увидевшие результаты случившегося Эл носились как в жопу ужаленные. Через час в посольство пришло официальное обращение с просьбой принять участие в обследовании и лечении попавших под непонятное воздействие военных, а также заявление о том, что они предоставят защитные комплексы собственного производства, способные противодействовать чему-то подобному. Не факт, что именно тому, что надо, но они хотя бы попытаются. И этот еще, прошептал следователь, переключая на другой проигрыватель, в котором было запущено видео допроса того самого мага, который, будучи мрачнее тучи, объяснял, как все произошло и что именно он успел почувствовать и понять из произошедшего. Помимо его воли, Он вернул воспроизведение на один из ранее установленных флагов и вновь начал слушать слова мужчины. «Что я почувствовал, значит, сложно сказать, чтобы не материться. Если по-простому, это был человек, точнее, не совсем человек, но его дух. Если коротко, весь тот массив информации, который налипает на тело после смерти, никуда сам не девается и медленно распадается. Чем четче и продолжительнее будет этот след, тем монолитнее окажется этот слепок. Ну, как монолитнее. Смерть она очень многое меняет и зачастую всю эту информацию раскидывает во все стороны, будто взрывом, а сейчас, во время энергетического шторма, можно сказать, что это происходит практически мгновенно. Но вот там, маг тяжело вздохнул, после чего продолжил. Днями, просто сутками напролет, они его драли, рвали, мучили и убивали. Я просто не представляю, как и сколько нужно мучить человека, чтобы его энергетический слепок оказался таким четким. Его всего эта боль переломала, только пока он был за заслоном, я его не слышал, а когда солдаты пошли внутрь, он, видимо, ими заинтересовался, но вот когда мои подчиненные выволокли и обездвижили вояк, оно, не знаю, как это описать, чтобы не соврать, просило остаться, нет, не совсем так, что-то похожее на присвоение, при этом замешанное на мощном пожелании сдохнуть уже наконец, хоть как, чем угодно, лишь бы заполнить внутренности хоть чем-то, да блять. Мужчина откинулся на спинку стула, прикрыв глаза на несколько секунд, после чего мрачно подвел итог. Это, пиздец, я даже не понимаю, как тех существ, что это сделали, можно причислить к роду людскому. Это ведь целенаправленно делали, понимаете, мучили его, даже не обращая внимания на то, что они творят.